Глава 9. Нужно было действовать четко, перехватить все группы одновременно. Это снижало риск для всего объекта. Марк прекрасно понимал, как только продавец игрушек поймет, что его тайну разгадали, он начнет действовать решительней. Планы он меняет легко. Именно поэтому всех обладателей протезов нужно было поймать и нейтрализовать до того, как он во всем разберется. Проблемой тут стало лишь одно. Им пришлось потратить чуть больше времени, чтобы найти укрытие всех беженцев без исключения и подготовиться к одновременной атаке на них. В иных обстоятельствах это не волновало бы Марка, однако сейчас он ни на миг не забывал о Леони. Ее следовало освободить сразу же. Но сначала многие ожидали, что она вернется сама. Разве так сложно сбежать от чужаков на своей территории, где роботов для контроля хватает? Однако Леони так и не вернулась, и стало ясно. Беженцы нашли способ ее удержать. Марку это просто не нравилось, Нико и вовсе металась, как раненая пустынная львица, хотя изо всех сил старалась сделать вид, что ей на самом деле все равно. Но одно накладывалось на другое, и действовать немедленно было просто нельзя. На финальном этапе подготовки они, конечно, уже знали, где находится Леони и почему она не освободилась. Беженцы действовали жестко, безжалостно даже, однако в эффективности им не откажешь. Просмотрев кадры наблюдения, Марк, как врач, мог подтвердить. Они не ранили Леони смертельно, чтобы не сделать собственное положение безнадежным. Однако они обеспечили все меры предосторожности, чтобы пленница с ними не справилась. «Императрица ее убьет за это», — процедила сквозь сжатые зубы Нико. «Какой позор! Торчать в плену у каких-то забулдык!» «У нее нож в животе», — напомнил Мустафа. «Это не оправдание!» Они отправились на спасательную операцию втроем. Считалось, что выпавшая им группа беженцев относительно безопасна. Они оказались в стороне от стратегически важных зданий и боевых роботов, у них не было толкового оружия. Из преимуществ у них оказалась лишь заложница. Вот только никто не говорил об этом прямо, однако все знали. Если Леони погибнет в плену, мало кого это расстроит, потому что это верный показатель того, что она не способна стать мастером. Именно поэтому Марк уточнил. «Императрица действительно ее убьет?» «Ну нет, конечно», — закатила глаза Ника. «Наша госпожа, в отличие от некоторых, калечить людей не спешит. Но мало ли они не покажется, чтобы на всю жизнь урок усвоила». «Не думаю, что она когда-либо это забудет. У кого-нибудь в группе есть протезы?» «Жердяй сказал, что нет». «Гаврилов может не знать про них всю правду». «Визуально протезов не видно», — сказал Мустафа, наблюдавший за группой через камеру стелс-дрона. «Насколько я понял, те, что нас интересуют, должны быть заметны». «Предположительно». «Сейчас перехватим их и посмотрим лично, зачем гадать», — огрызнулась Ника. Сложный план им действительно не требовался. Они наблюдали за группой достаточно долго, чтобы понять, никого по-настоящему опасного там нет. Да, Леони ожидание на пользу не пошло, выглядела она откровенно плохо. Однако затянувшаяся пауза измотала и беженцев. Они выглядели бледными, осунувшимися, заметно похудевшими. Даже мужчина, который все это затеял, Назар Волков, смотрелся так, будто умер день назад, просто еще не осознал этого. Так что все должно было закончиться тихо и быстро. Вот только громко стало до того, как началась атака. Из навеки замершей кабинки аттракциона, в которой укрывались беженцы, послышались испуганные крики. Секундой позже люди начали выбираться оттуда, причем выбираться в панике, и это оказалось на редкость неудачным решением. Использованная ими кабинка находилась на середине аттракциона, на высоте примерно 7 метров над землей. Обычно они вылезали оттуда по ржавому креплению, соединяющему ракету с основным корпусом, или по плетеной лестнице, которую они сами же приладили возле выхода. Но любой из этих способов требовал осторожности, внимания и неспешных движений. Сейчас людям оказалось не до того. Они рвались на свободу, отталкивая друг друга, и падение оставалось лишь вопросом времени. Причем падение не только людей. От суеты сама дряхлая кабинка начала скрипеть и раскачиваться. Такое не должно было произойти. Марк наблюдал за аттракционом вместе со всеми. Он видел, внутрь никто не забирался. Если только одна из тварей, способных на такую идеальную маскировку, что они кажутся почти невидимыми. Так эти в основном охотятся, выжидая. А еще они терпеть не могут солнечный свет, которым сегодня решила побаловать людей природа. Тогда что же там произошло? Первым ответ нашел Мустафа, который по-прежнему контролировал разведывательного дрона. «В одной из девушек пробудилась ловушка». Он произнес это спокойно. Ни один мускул на лице не дрогнул. Так, будто это не имело для него значения, будто это было лишь очередным порождением пустошей, таким же опасным, как все остальные. Хотя даже в теории все мутанты пустошей не считаются одинаковыми. Среди них есть относительно безопасные, те, которых убить могут даже гражданские. И есть существа, с которыми не каждый робот справится. Ловушки относились к худшим не потому, что они всегда побеждали, а потому, что они были из числа паразитов. Такие твари не просто становятся угрозой. Они будто покушаются на саму человеческую природу, отнимают не только жизнь, но и имя, прошлое, достоинство смерти. Они превращают человека в оружие против тех, кто был ему дорог. Ловушки оставались незамеченными до последнего. Их носитель не чувствовал момент заражения, ровно как и развитие внутри себя хищных тварей. Из крошечных личинок формировались сильные черви, отдаленно похожие одновременно на пиявок и клыкастых миног из далекого, еще до перезагрузок прошлого. Чтобы обрести взрослые тела, они питались ресурсами организма носителя, но одновременно впрыскивали в кровь обезболивающие и стимуляторы. В итоге человек ощущал себя больным, однако ему казалось, что болезнь обычная и контролируемая. Кто вообще остается здоровым после дорог? Когда развитие червей достигало финальной стадии, они добавляли ко всем веществам еще и наркотик, постепенно разрушающий мозг. Носитель впадал в апатию, он лишался даже страха, собственная жизнь становилась ему безразлична. Значение имело лишь одно желание — уйти. И он уходил, рано или поздно, забредал подальше, умирал в одиночестве. И всегда стоя. Его тело не падало и не разлагалось. Его кожа постепенно превращалась в тонкую твердую пленку, процесс сродни кальцификации. В итоге место мертвеца занимал блеклый кокон в форме человека, внутри которого паразиты пожирали оставшиеся ткани и готовились к атаке. Свое название ловушка получила из-за того, что становилась серьезной угрозой лишь после смерти носителя. Внутри кокона черви могли выживать годами, пока к ним не приближалось достаточно крупное теплокровное существо. Тогда они прорывали оболочку и нападали на жертву всей стаей, так что спастись было практически нереально. Они пожирали добычу за считанные минуты, добирали нужный вес и нужные вещества для перевоплощения. После этого они расползались в разные стороны, забирались в густую листву, сочные плоды, даже в залежи дикого меда. Там паразиты погибали, оставляя на своем месте десятки, сотни, тысячи личинок, которых рано или поздно съест вместе с медом и фруктами новый носитель. Жизненный цикл ловушки завершался и одновременно начинался вновь. Ловушками могли становиться и люди, и животные. Был период, когда они пробирались и на контролируемую территорию. Любопытство влекло к ним новых жертв. Но потом людей начали обучать, рассказывать им, что от коконов нужно держаться подальше, ни в коем случае не подходить самим, а сразу вызывать военных, которые уничтожат эту дрянь огнеметом. Так что жертв стало меньше, но они не исчезли совсем. Один из таких коконов увидела когда-то дочь Мустафы, девочка, которая была слишком мала, чтобы разобраться в представшей перед ней угрозе. Ей стало любопытно, почему это такой странный, светлый человек стоит посреди леса. Она подошла ближе, и ловушка атаковала без жалости, уничтожив не только девочку, но и пытавшуюся спасти ее мать. Всю семью Мустафы, создав пропасть между его прошлым и будущим. Он понимал, что прямо сейчас в кабинке аттракциона пробуждается другая ловушка, не имеющая никакого отношения к той, которая убила его семью. И все равно, как бы силен он ни был, он оставался человеком, вынужденным бороться со своей памятью. Марк лишь надеялся, что он продолжит действовать правильно и не подставится под удар. «Я не понимаю. Ловушка не может атаковать мгновенно. Ей необходимо превратиться в кокон», — растерялась Нико. «Может, если организм носителя слишком сильно голодает, и паразиты чувствуют, что в нем не хватит ресурсов для полноценного выкармливания колонии», — тихо пояснил Мустафа. Как и ожидал Марк, он знал об этих выродках больше остальных. Тогда они выползают до полного созревания. «Когда носитель жив?» — с ужасом прошептала Нико. «Да, когда носитель жив». Единственной милостью, которую природа отмерила зараженным паразитами существам, обычно оставалась безболезненная смерть. Они даже не понимали, что с ними происходит, они просто отправлялись на прогулку, которая становилась последней в их жизни. У нынешнего носителя кем бы он ни был, такую милость отняли. На первом месте для хищников всегда было собственное выживание, и сейчас они пробивались на свободу, с кровью, с болью, пусть и не готовые к этому миру окончательно, но все равно надеющиеся его завоевать. Оставаться в стороне они не имели права. Марк прекрасно помнил, что в этой группе есть маленькие дети, да и Леони привязана к лавке. Она даже сбежать не сможет, им срочно нужно было вмешаться, и он лишь спросил. «Кто носитель? Та девушка, ради которой ее отец все затеял?» «Нет, с той все как раз в порядке, другая». И в этом тоже была чудовищная ирония. Если бы не побег, у этой девушки было бы больше времени. Марк мог упустить паразитов на ранней стадии, а мог и найти их, и тогда у несчастной оставался пусть и крохотный, но реальный шанс на спасение. Теперь-то уже точно нет. И она в этом не виновата. Она думала, что защищает себя. А может, не думала вообще ни о чем, просто делала то же, что и все. Теперь единственным, что они могли ей обеспечить, стала быстрая смерть. Когда они добрались до аттракциона, оттуда как раз выбиралась женщина с детьми. Она старалась помочь им всем, удержать их, однако у нее одной просто не получалось. Ни в панике, ни на раскачивающейся из стороны в сторону лестницы. Одна из девочек все-таки сорвалась. Она должна была упасть, в лучшем случае на твердую землю, в худшем на ржавые штыри, торчащие неподалеку. И Марк не должен был успеть ей на помощь, он и сам не понимал, как успел, как перехватил тощенькое тельце в воздухе. Девочка весила слишком мало. Она так ослабла, что не могла даже кричать, просто тихо плакала, но она была жива. Только это и имело значение. Марк передал ее подоспевшей матери и предупредил: «Оставайтесь здесь, никаких больше забегов по территории. Если за вами снова придется гоняться, убьют и вас, и детей». Он даже не пытался запугать ее. Он сказал ей правду. Ситуация в объекте становилась все более напряженной, и любую попытку сопротивления могли счесть контролем со стороны врага. Тут уже не важно, есть протез, нет его, убьют просто на всякий случай. Женщина то ли поняла это, то ли просто слишком устала убегать. Она лишь судорожно кивнула, отводя детей в сторону. Марк не стал задерживаться рядом с ней, он поспешил наверх, за ним последовала Нико. Но Мустафа все равно опередил их, потому что выбрал другой путь. Он сразу двинулся вверх по металлическим балкам, в прошлом поддерживающим аттракцион и приводившим его в движение. Его нисколько не пугало то, что металл дрожит под его ногами, и возраст не замедлял его. При этом нельзя сказать, что им двигало яростное желание мести. Нет, никакой ярости, только холодный расчет. Он правильно подобрал роботов, достаточно легких, чтобы ничего не сломать, достаточно быстрых, чтобы успеть. И они теперь скользили рядом с ним. Марк без сомнений привлек летающих дронов, Ника привела с собой крупного офицера, и это как раз было ошибкой. Она вынуждена была оставить его на земле, и все равно она последовала за Марком. Выбраться из кабины успели только женщина с детьми. Марк не сразу понял, почему. Наверху он слышал лишь крики. Но когда он заглянул в кабину, все стало на свои места. Молодая женщина, в которой поселилась ловушка, уже не могла уйти, ноги ее не слушались. Но она все еще была жива. Паразиты попытались ее обездвижить, накачали наркотиком, однако они сами не развились до конца и не смогли произвести достаточно вещества. Они двигались прямо под ее кожей, и она кричала, испуганная, ничего не понимающая. Она умоляла о помощи мужчину, который все это время был рядом с ней, ее мужа, насколько было известно Марку. И муж вроде как пытался ее поддержать, но это только на первый взгляд. Если присмотреться внимательней, стало видно, что это она повисла на нем, а он отбивается изо всех сил. Никакой жалости он не испытывал. Он был не в том состоянии. Он видел лишь паразитов, прорывающих кожу, знал, что они вот-вот освободятся. Он хотел сначала спастись, а потом уже скорбеть и сожалеть, если получится. Но она не позволяла ему. Она вряд ли понимала, что делает. Она просто привыкла искать у него защиты и сейчас думала лишь об этом. Но если эти двое застряли, то Волкову уйти вроде как ничего не мешало. Кроме его дочери. Той самой, из-за которой все и началось. Лиза не пострадала, она просто впала в буйную истерику. Она отбивалась от любого прикосновения, кричала, визжала, кусалась, норовила забиться в угол. Она не понимала, что этим делает хуже всем, и объяснять ей что-либо было бесполезно. Отец пытался говорить с ней, пытался мягко удержать, однако это ни к чему не приводило. Они и без того чудовищно задерживались. Колония паразитов готовилась освободиться в любой миг. Марк сильно сомневался, что Волкову позволят выжить, но сейчас это не имело значения. Он подошел к суетящимся отцу и дочери, ударил всего один раз, так чтобы Лиза мгновенно затихла и обмякла в руках Назара. «Ты совсем охренел?» — тут же разозлился Волков. «Жить будет, уноси ее отсюда», — приказал Марк. «Внизу разберемся». Ника уже возилась с цепями, удерживающими Леони, Мустафа окружил оставшихся двух людей дронами. Ситуация вроде как была под контролем, но не до конца. С ловушками так бывает. Паразиты все-таки прорвались. Еще не готовые к самостоятельной жизни, слишком мягкие, слишком уязвимые, но уже достаточно сильные, чтобы не просто пробивать кожу носителя, а прыгать на пару метров вперед и впиваться в новых жертв. Первой из таких жертв стал муж пострадавшей женщины. Он вырывался до последнего, Мустафа готовился ему помочь, но не успел, не смог просто. Паразит вцепился в горло мужчины, начал стремительно прогрызать путь внутрь, и с этого момента судьба жертвы была предрешена. Второй червь, освободившийся из носителя, выбрал своей мишенью Волковых, оказавшихся близко, но Назар отреагировал мгновенно, сработали инстинкты бывшего военного. Он на миг выпустил из рук дочь, позволил ей упасть на пол, а сам подтащил поближе Ника, прикрылся ею, как живым щитом. Нехитрый и безжалостный прием сработал. Червь впился в плечо девушки, а Назар тут же оттолкнул ее, забрал дочь и продолжил путь. Ника наверняка хотела поквитаться с ним, но сейчас ей было не до того. Она обеими руками ухватилась за извивающегося червя, пытаясь скинуть его с себя. Да куда там? Его покрытое кровью и слизью тело невозможно было удержать. Его челюсти двигались слишком быстро, легко прогрызали и форму, и кожу. Секунда, и вот уже льется кровь, а существо пытается забраться в новую жертву. Марк прекрасно знал, она не справится. Ни одна так точно. И никто бы не справился на ее месте. Поэтому решение пришлось принимать ему. Если бы он был таким же студентом, как и все, с ранних лет готовившимся стать оператором боевых дронов, ничего бы у него не получилось. Нет, основы медицины им тоже преподавали, однако основ тут было недостаточно. Опыт хирурга пригодился Марку куда больше. «На пол! Плоско на спину! Быстро!» Ника судорожно кивнула. Она побледнела пока что от страха, но скоро к этому прибавится синюшная бледность кровопотери. Глаза у нее были шальные, зрачки расширены, и все равно ей хватило самообладания, чтобы поступить правильно. Марка только это и интересовало. Когда она легла на пол, он наклонился, уперся коленом ей в грудь, чтобы она оставалась неподвижной. Знал, что она вот-вот начнет дергаться, тут никакая выдержка не поможет. У Марка не было времени объяснять ей, что происходит, или действовать осторожней. Боль она выдержит, Ника действительно сильная, и потерпеть сейчас лучше, чем провести остаток дней с искусственной ключицей. Он разрезал форму, чтобы лучше видеть зону поражения, а потом ударил ножом. Но нет, не паразита, нет. Эту тварь он не собирался трогать до последнего, чтобы уменьшить вероятность чудовищной инфекции, с которой даже оператор при всей поддержке нейромодуля может не справиться. Марк пробил мышцы Нико так, чтобы нож вошел в грудь под углом. Двинулся на перерез паразиту, чтобы металл преградил путь его челюстям. Это не было легко. Да и не могло быть. Ника наверняка готовилась оставаться смиренной и терпеливой, истинная служительница императрицы. Но когда дошло до дела, и на нее обрушилась реальная боль, она взвыла раненым зверем, выгнулась, пытаясь сбросить себя Марка. Правда, надо отдать ей должное, поддалась она только основным инстинктам. Разум оставался ей верен, она не использовала против противника ни одного боевого приема. Она плакала, кусала губы так, что по ним уже струилась кровь, но не упрекала Марка и не умоляла его поторопиться. Она давала знать, что понимает, он прав, это необходимо. Он рад был бы пощадить ее, упростить все, да не мог. Тварюга уже успела впиться в кость, и это паршиво, но подгрызать не начала. Марку приходилось строго контролировать каждое действие, каждый удар, силу, которую он прикладывал. Он заставил себя не думать, кто сейчас под его ножом и к каким последствиям приведет ошибка. Была только задача в чистом виде — убрать червя. И с этой задачей он справился. Да, изрезав мышцы Нико так, что шрамы без специального оборудования уже не устранить. Да, пролив столько крови, что она растекалась вокруг них зловещим зеркальным озером. Но при этом, отделавшись лишь легкими царапинами на кости и раздавив паразита после того, как он оказался вне тела. Когда угроза была устранена, Марк снял с пояса изоляционную повязку, перекрыл кровоточащую рану на плече Нико и только после этого позволил себе оглядеться по сторонам. Они все выжили исключительно потому, что Мустафа справился. Сосредоточившись на помощи раненой, Марк совсем забыл о ловушке. А напрасно. Она могла уничтожить их всех, ведь не каждый оператор способен победить ее в одиночку, но Мустафа смог. Он никогда не рассказывал о таком, и все же Марк понимал, что старший оператор наверняка готовился к подобной битве уже много-много лет. Он знал о ловушках все. Их жизненный цикл, их слабости и преимущества. Поэтому и теперь он использовал роботов идеально. Перехватил и женщину, ставшую носителем, и ее мужа, которого уже было не спасти, прижал их друг к другу и пропустил через них такой заряд электричества, который сработал не хуже огнемета. Мертвы были люди, но мертвы были и черви. Все до единого. Нико не потеряла сознание, она даже смогла подняться на ноги, пусть и заметно пошатываясь. Мустафа тут же подставил ей плечо, а Марк направился к Леони, которая смущенно улыбалась ему. «Ты все-таки пришел», — сказала она. «Это значит, что все закончилось?» Прежде чем ответить ей, Марк проверил общие каналы связи. Похоже, все прошло неплохо. Им удалось перехватить всех беженцев. Люди, у которых есть протезы, изолированы, с ними можно будет разобраться позже. На свободе никого не осталось, мутанты еще не отловлены, однако это скорее вопрос времени. Раненые только в их маленьком отряде, да и то все выживут. Пока что казалось, будто они действительно победили, план сработал как надо, и Марк хотел бы сказать об этом Леони, она ведь явно нуждалась в поддержке, но он почему-то так и не смог. Геката не беспокоилась на пути к Черному городу. Она знала, у срочного вызова может быть много причин, особенно сейчас. Самое вероятное из них — очередное общее собрание, на котором будут присутствовать не все воплощения, а только те, кому делать больше нечего. Однако и их хватит, чтобы потрепать ей нервы и потратить время впустую. Но если совету такое нравится, проще потерпеть, чем выпендриваться. Особенно при том, что ей требуется от него одолжение. Гекате предстояло доказать, что ее нужно отправить в объект 21, а для этого пригодится скорее смирение, чем напор. Беспокойство появилось, когда она пересекла границу города и узнала, где именно ее ожидают. Ей сообщили сразу, но она, чтобы не потерять контроль, заставила себя поверить, что произошла ошибка. Сердце на миг замерло, и как бы Геката не убеждала себя, что это недостойная реакция для воина, биться в прежнем ритме оно не желало. Внутри появился холод, который струился теперь по венам речной водой. Гадать было бесполезно, и все равно она пыталась вычислить, почему все сложилось именно так, что это может означать. Такова уж человеческая природа. Отвлекаться на действия, даже напрасное и бессмысленное, проще, чем принять абсолютную пустоту неизвестности. Спокойно сейчас было только в жилых кварталах, однако там Геката никогда не задерживалась. Она все это видела сотни раз и не находила хоть сколько-то интересным. Да и горожане при ее появлении привычно бухались на колени, жизнь замирала до момента, пока она не отдалялась. Геката знала, что многим воплощениям такое нравится, а люди не разбирались, кому именно, они предпочитали подстраховаться. Так что ей проще было скрыться от них, миновать их улицы быстро, завесив лицо капюшоном длинного плаща. Дальше начиналась территория небоскребов, и туда не ходили как раз обычные горожане, если не было острой необходимости. Чаще всего путь Гекаты лежал к дому общих собраний, величественной высотке, на крыше которой размещалась круглая обзорная площадка, нравившаяся большинству воплощений. Изначально ей не хотелось сюда идти, пустая болтовня ей наскучила, но теперь, когда она узнала, где ее ждут на самом деле, дом собраний показался непривычно желанным. «Не нужно поддаваться. Ничего плохого не случится. Она ничего не сделала». Насколько бы Геката не повторяла себе это, страх, уже вцепившийся в нее паразитом, отказывался отпускать. Все, что она сейчас могла, это изобразить уверенность, не позволить себе слишком торопливых движений, сохранить гордость и достоинство. Поэтому она так же невозмутимо, как обычно, прошла по улице к самому высокому из небоскребов, непроницаемо черному, будто пожирающему солнечный свет. Окон в нем не было, и не было способа выяснить, что происходит внутри, особенно при том, что живые даже приближались к этому зданию очень редко. Но движение там все равно было. Мертвых. Именно туда съезжались капсулы с трупами, собранными по всей контролируемой территории. О том, что происходило с ними дальше, мало кто знал. Геката как раз знала. Однако это ее не успокаивало. Величественные двустворчатые ворота распахнулись перед ней, пропуская внутрь. Эти предназначались только для воплощений. Капсулы провозили через другой вход, и Геката помнила, что увидеть их можно лишь снаружи. Внутри нет. Живые с мертвыми не пересекаются. До определенного момента. Она оставалась верна себе до конца. У ворот она не сделала ни единой паузы, миновала их с гордо поднятой головой, пошла дальше, не останавливаясь. Окон здесь действительно не было, но света хватало. Казалось, что он льется сразу отовсюду. Магия. Настоящая магия. Геката же знала, что светильники скрыты на стыках зеркальных черных плит, которыми оформлены стены, потолок и даже пол. Оттуда он поступает, а потом рассеивается в отражении, создавая эффект воздушного сияния. Она будто оказалась внутри обсидиановой шкатулки, хотя Геката прекрасно знала, что это на самом деле не обсидиан. Материал казался скользким. Одно неверное движение, и ты упадешь. Но она уже проходила здесь, помнила, что это лишь иллюзия, и шла быстро, не беспокоясь, что ее подведут высокие каблуки. Человек, случайно оказавшийся внутри, сказал бы, что здесь тихо, пусто, жутко. Только длинные коридоры, нет окон, да еще и дверей нет, и непонятно, чем занято пространство. Не слышно голосов и дыхания, лишь одинокие шаги Гекаты нарушают тишину. Однако Геката была воплощением. Она знала, что здание живет просто по-своему. Оно не предназначено для людей, поэтому дверей совсем мало. Однако пустот здесь нет. Пространство занято тем, что делает его бесценным. Небоскреб постоянно вибрирует. Он полон движения. Все это часть реальности черного города, где жизнь и смерть едва различимы. Геката пересекла коридор и остановилась перед дверями лифта. Они с мелодичным звоном открылись перед ней, предоставляя доступ в обитую черным бархатом кабину. Никаких кнопок здесь не было, потому что не гость решал, куда ему ехать. Она по-прежнему делала то, что нужно, хотя память вовсю работала против нее. У этой башни нет названия и не было никогда, но Геката прекрасно знала, как небоскреб между собой прозвали «воплощение». Сюда приходят умирать. Не сами приходят, а потому что зовут. Но ведь не просто так же. И не только за этим, не только. Есть и другие причины. Лифт поднял ее очень высоко, она это почувствовала. Над большинством механизмов, над безостановочно бьющимся сердцем черного города, в то ограниченное пространство на высоте, которое было предназначено для людей или тех, кто был людьми. Лифт выпустил ее перед черным зеркальным коридором, интерьерным близнецом того, по которому она уже прошла. Здесь Геката впервые позволила себе небольшую слабость. Она остановилась возле закрывшихся дверей лифта. Она ждала, что к ней обратятся, что совет или кто-то еще даст пояснение. Она ведь имеет право знать. Надеялась она напрасно. Да и зря обманывала себя. Зачем ей знать? Если она умрет, знания станут бесполезны. Если выживет, все поймет сама. На другом конце коридора распахнулись двери, ведущие в темноту, но свет Гекате было не нужен. Она знала, что там, слышала плеск воды. Что ж, если черный город так решил, ее задача — подчиниться, а не метаться тут, как испуганная курица. Геката сделала шаг вперед и с этого момента больше не останавливалась ни на миг. Все ее движения были уверенными и плавными, одно переходило в другое, ничего лишнего. Не замедляясь, она скинула плащ, на ходу, умудрившись не запутаться, сняла сапоги, платье, все, что на ней было, чтобы предстать перед черным городом такой, какой он ее когда-то создал. Она знала, что весь просторный зал за дверями занят черной водой. Один сплошной бассейн, упирающийся в стены. Выбраться можно только через порог, который она только что перешагнула. Она не задержалась, помнила, что спуск пологий, нырять не обязательно. Вода приняла ее. Обняла, как старый друг, с которым они не виделись слишком давно. Собственного света тут не было, он просачивался только из коридора, однако двери уже начали закрываться, погружая зал в кромешную тьму. Геката просто отстранилась от ставших бесполезными глаз, сосредоточилась на других чувствах. Она помнила, на что способен этот зал. Знала, что тут умирают, но знала, что и выживают. Она уже бывала в этой башне и вышла отсюда. Геката держалась за эти воспоминания, убеждала себя, что все повторится снова, даже если у Черного города есть поводы для недовольства ею. Ей ведь не больно. Вода не холодная. Температура идеально совпадает с температурой тела, из-за этого кажется, что она не плывет, а парит. Все будет хорошо. За что ее наказывать? За то, что она до сих пор не поймала продавца игрушек? Так ведь никто не поймал. За ее увлеченность Марком? Но это не мешает Черному городу. Марк полезен. Все хорошо. Геката даже убедила себя в этом. Сумела поверить, улыбнулась в темноту, ожидая, что же будет дальше. Боль обрушилась на нее в момент, когда она была слишком далеко от двери, чтобы выбраться.